волны об причал, и где-то там вдали вновь звучит музыка. Танцуют пары прямо на песке. Ча-ча-ча. Танец любви и море, а море, море. Помнишь этот мокрый песок, вкус поцелуя, терпкий сок, моя девочка? Ты мне говорил и так отчаянно и страстно звал. Карнавал, и это танец любви и моря, любовь обещал. Будем танцевать до утра, до утра, до утра. Пусть все летит кувырком, жизнь одна. Если пьешь вино, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Страсть не до. Я улетала, ты не звал. Оно зовет прибой к берегам валу. Знакомый голос слышу за спиной. Ты со мной. И это танец любви и моря, а море, море. Снова приглашаешь меня, и мы кружимся по волнам. Среди соленых брызг мы будто пьяные. Давай забудем вместе обо всем. Мы вдвоем. И это танец любви и моря, а море, море. Жизнь одна, если пьешь вино.